были моряком?» — спросил Сорок. «Военным?» «Угадали. Только корабли, естественно, неизмеримо превосходили все, какие вам доводилось видеть в жизни. К моему превеликому сожалению, барон, вы пока что не представляете, что такое атомный авианосец длинного прыжка. Верх совершенства и мощи». Сворогу очень хотелось спросить, что такое длинный прыжок, но это могло и выдать его знакомство с термином «атомный авианосец», так что он промолчал. «К счастью, я был на суше, когда это началось. Здесь, где отдыхал обычно, бедняга Трезубец, он сейчас то ли лежит на дне в Фалейском заливе, то ли пребывает в таких местах, что отрыбь берет. Что случилось с успевшими взлететь самолетами, даже я не берусь гадать. Увы, никогда не питал пристрастия к сложным наукам. Ученые у меня есть, и этого достаточно. Не королевское дело всерьез заниматься науками. А служил ты, не исключено, каким-нибудь квартирмейстером, — подумал Сварог. Даже 5000 лет спустя напоминаешь разбогатевшего буфетчика. Благо, все твое государство — это ты сам, и нет окружающего мира, где престижно быть сведущим в науках или хотя бы меценатом. Господи, это же не человек, это растение. Его и положить не грех. «Это была война?» — спросил он. «Все вместе. Мне трудно судить, катаклизмы ли вызвали войну, война ли спровоцировала катаклизмы, или все разразилось одновременно и обстояло еще запутаннее. Достоверно известно одно. И война, и катаклизмы стали буйством сорвавшейся с цепи магии, разбушевавшегося колдовства. Были лаборатории, засекреченные, разрабатывавшие нечто такое, что, должно быть, послужило детонатором. Вам, к счастью, все это совершенно незнакомо. Напыщенные ученые-болваны, беззаботно ковырявшиеся во внутренностях непонятного им могучего чудовища, живого, заметьте, и от чего-то убежденные, что чудовище на такое обращение не обидится. Увы, Сварогу это было знакомо. Брезгливое отвращение к недоумкам ученым, беззаботно дергавшим за усы демонов. Единственное, в чем он с королем полностью согласен. Всегда одно и то же. Интеллигент считает, что способность мыслить делает его равным Богу, начисто забыв, что Бог — это Создатель, а роль ученого при всей ее значимости и богатстве интеллектуальных исканий сводится к должности прилежного регистратора и толкователя. Создавать может лишь один Бог, и там, где человек посягает на это умение, кончается Хиросимой, штормом, судным днем. Интересно, успели они улететь из гостиницы? — подумал он вслух. — Я там нашел на столе срочный вызов. — Сомневаюсь, что успели. Ничуть не удивившись, сказал король. — Там промчалось... — Нет, вы не поймете, барон. Ни сейчас, ни когда-либо потом. Никто ничего не понимал. Для многого из творившегося тогда слов в человеческом языке нет, не было и не будет. Меня еще долго преследовали сны. Сейчас он казался Сварогу ближе и понятнее, и все равно его следовало убить, потому что добровольно этот зажиревший псих их ни за что не отпустит. Остаться, войти в доверие, ждать подходящего случая — чересчур скользкий и чреватый, полный неизвестностью, путь. А время уходит. «Как же вам удалось?» — спросил он тихо. «Везение, признаюсь откровенно», — сказал король. «Именно у меня отыскались необходимые качества, какие-то врожденные способности, хотя кирвания в нашем роду определенно не было. Мой ученый, легкий кивок в сторону мэтра Лагефеля, порой пытался отыскать объяснение, но забредает в непролазные дебри даже раньше, чем я перестаю его понимать. Бывают прирожденные лозоходцы, прирожденные кулинары и даже прирожденные палачи. Вот так и со мной. Когда пронесся поток, я называю это потоком за неимением лучшего слова, больше всего это было похоже на Дакату. Вам не случалось видеть Дакату? Порой смертным удается попасть под нее и остаться в живых». «Не видел», — сказал Сварог. Даккатта — это что-то из морского фольклора?»